Я зачитаю вам записи самых сенсационных состязаний рыболовов на вашей реке, — пообещала Вара. Все книги находятся в библиотеке. «Ага, значит, у меня есть еще и библиотека», — воскликнул граф. «Разумеется, она у вас есть и очень неплохая. Она ежегодно пополнялась книгами, которые пользовались популярностью у шотландцев до тех пор, пока старый граф не стал слишком немощен, чтобы читать их. Наверняка это еще одна традиция, и вы хотите, чтобы я ее продолжал», — засмеялся граф. «Конечно», — ответила Вара. «И еще я буду умолять вас давать мне изредка почитать какую-нибудь из ваших книг». Граф воздел руки. «Как могли бы сказать на Востоке, все, что у меня есть, ваше. Но мы, шотландцы, слишком скупы, чтобы разбрасываться словами, которые могут быть поняты буквально». Вара промолвила сквозь смех. «По крайней мере, вы признали себя шотландцем, и это еще один шаг в верном направлении». После завтрака граф вернулся в зал вождей. Вара отправилась на поиски мистера Бриддена узнать, что должно быть зачитано графу. «Мне бы хотелось ознакомить его светлость с порядочным количеством документов», — сказал он. «А кроме того, у нас два посетителя». «Чего они хотят?» — спросила Вара. «У одного украли овцу. Второй проситель — женщина. В ее доме обвалилась крыша, и она не знает, что предпринять. У нее трое детей, самому младшему всего 2 года, а еще один должен скоро родиться». Вара молча слушала, и в это время у нее в голове зарождалась идея. Она объяснила мистеру Бридену суть своего плана и побежала наверх, в зал. Граф понуро сидел в кресле. Когда Вара подошла к нему, он сосредоточенно повернул голову в ее сторону. «Я хочу, чтобы вы сделали одну вещь», — сказала девушка. «И что же?» — осторожно спросил граф. «Вам нужно передвинуть кресло поближе к углу, так, чтобы я могла опустить перед вами ширму, которую используют зимой для защиты от сквозняков». «Но зачем?» — удивился граф. «Потому что я хочу, чтобы вы выслушали 2 человек, явившихся к вам за советом и помощью. Они не смогут увидеть вас, как вы того и желаете, но вы будете слышать их. Затем вы сможете решить, что необходимо предпринять». Граф тяжело вздохнул. Однако Варе показалось, что он заинтересовался ее предложением. Она попросила его встать, передвинула кресло и вновь усадила. Тяжелую кожаную ширму украшала вышивка. Чтобы выдвинуть ее, Варе пришлось позвать на помощь Дональда. Когда ширма была установлена, она полностью скрыла графа. Вара отошла в противоположную часть зала и села за письменный стол. «Попросите мистера Бридена пригласить сюда человека, у которого украли овцу», — обратилась она к Дональду. В ожидании посетителей Вара размышляла о том, как ей повезло, что эти люди объявились со своими проблемами именно сейчас. Подобные вопросы вождям приходится решать в год сотни раз. Пастух, лишившийся овцы, был человеком средних лет в старой потрепанной одежде. Однако он держался прямо и был явно зол из-за свалившейся на него заботы. Вара поздоровалась с ним за руку. «Я полагаю, — сказала она, — вам должно быть известно, его светлость еще не настолько хорошо чувствует себя, чтобы принимать посетителей. Но если вы поведаете мне о вашей нужде, я посоветуюсь с ним, надеюсь, он найдет выход». «Что ж, понятно, — ответил пастух. У него был резкий акцент, и девушка рассчитывала, что граф, внимательно слушая его рассказ, постарается что-то разобрать. Происшествие было на редкость заурядным. Пастух владел большим стадом овец, которые он пас высоко на холмах. В прошлом месяце он еженедельно стал недосчитываться 1-2 овец, и был убежден, что пропавшие овцы кем-то украдены. Однако пастух пребывал в полной растерянности, не представляя, какие меры в таком случае должны быть приняты. «Я пробовал следить за ними», — жаловался он. «Но поскольку овец следует загонять затемно, так ничего и не увидел. А может, их похитили с помощью колдовства?» «Я думаю, воры ждут удобного момента, когда вас нет рядом», — предположила Вара. «Я расскажу вождю о вашей беде и посмотрим, что он предложит. А чтобы вам не было грустно ждать, вы можете получить внизу кружечку эля». «Это весьма любезно с вашей стороны», — обрадовался пастух. «И я знаю, вождь найдет выход». Вара подумала, что настроен он слишком уж оптимистично. Пока Дональд сопровождал пастуха вниз, Вара подошла к ширме. «Какое же решение пришло на ум всемогущему вождю?» — спросила она. «Да я понятия не имею, что надо сделать», — признался граф. «А вы можете что-нибудь присоветовать?» «Мне кажется, самое разумное решение — выделить ему сумму, достаточную для покупки собаки, а еще лучше — двух. Они будут следить за овцами и поднимать тревогу, если кто-то решит к ним приблизиться. В конце концов, это все же лучше, чем бодрствовать по ночам». Граф удовлетворенно улыбнулся. «Отлично», — сказал он. «Если подобный совет и впрямь может помочь, я с радостью его выскажу». «Да я и сам нахожу это решение весьма разумным. А сколько может стоить собака?» «Не дороже, чем вы себе можете смело позволить», — ответила Вара. «А ваш старший пастух пусть посоветует ему, где можно приобрести их». «Я согласен с вами и держу пари, что справедливости нашего суда позавидовал бы даже Соломон. Надеюсь, клан меня поддержит». «В этом вы можете не сомневаться», — улыбнулась Вара. Затем она велела пригласить посетительницу, обратившуюся по поводу рухнувшей крыши. Это была взволнованная женщина с тревогой в глазах. Ее муж в данный момент находился в море, так как был рыбаком. «Не знаю, что и делать, леди», — вздохнула она, объясняя свое решение обратиться с возникшей проблемой к самому вождю. «Это чудо, что мои детки остались живы. У Бесси на голове шишка, а Джейми порезал ногу, но, слава богу, все они уцелели». Было очевидно, что она способна говорить о своей беде без умолку. Вара не перебивала ее, давая возможность графу выслушать пострадавшую. Наконец, когда женщина остановилась, чтобы перевести дух, а ее дети начали беспокойно ерзать, Вара сказала: «Я оповещу графа о вашем несчастье. А пока подождите внизу. Там вашим детям дадут поесть и чашку молока, и вы можете выпить чашку чая». «Хорошо», — согласилась женщина. Дональд проводил посетителей, а Вара снова подошла к ширме. «Ну, что вы думаете об этой проблеме, милорд?» «Вероятно, ездить мне необходимо куда-то перебраться, пока не починят крышу», — ответил граф. «Я тоже об этом подумала», — сказала Вара. «И помимо всего, работы не могут быть, значит, и без вашего распоряжения». «Тогда скажите Бридуну, чтоб он этим занялся», — велел граф. «Но куда же им деваться сейчас?» «Мне кажется, что с вашей стороны было бы благородно предложить им временное пристанище в одной из построек во внутреннем дворе замка. Там должно быть много невостребованной мебели, кроватей и других вещей, которые могут им послужить». Она улыбнулась. «Как вы уже знаете, шотландцы славятся своей скупостью и никогда не выбрасывают то, что могло бы пригодиться в хозяйстве в ближайшие 100 лет». Граф расхохотался. «Превосходно! Скажите им, что таково мое решение». «Я-то скажу. Но учтите, вам придется еще и выслушать их благодарности», — предупредила Вара. И, не дав графу времени на возражение, она попросила Дональда позвать пастуха. Когда она объявила ему о решении вождя, пастух не смог удержаться от радости. «Что ж я раньше об этом не подумал?» — воскликнул он. «Мы, псы-то, давно уже состарились. А ежели завести парочку молодых, так они завсегда учуют любого, кто готов сделать какую-нибудь пакость». «Именно так и рассуждал вождь», — подтвердила Вара, сама в данный миг поверив, что это была не ее идея. «Поблагодарите его светлость и скажите ему, что моя признательность исходит из самой глубины сердца. И еще передайте ему, я готов последовать за его светлостью, куда ему будет угодно». «Я обязательно передам ему это», — пообещала Вара. Она подумала, что речь пастуха не могла оставить графа равнодушным, если только он сумел понять его шотландское произношение. Когда решение графа доложили пострадавшей женщине, она вся преобразилась и всплеснула руками. «Господь услышал мои молитвы!» — воскликнула она. «Скажите его светлости, что сам Бог послал меня к нему, да пребудет с ним Божья благодать, да будет он также добр ко всем своим людям, как он был добр к нам». Она продолжала рассыпаться в благодарностях, и когда Дональд провожал ее вниз по лестнице. Мистер Бриден ожидал распоряжений графа. Он уведомил Вару, что одна из внутренних построек не только свободна, но и меблирована. В ней ночевали кучера, когда покойный граф принимал гостей.